что сейчас кажется самым главным, постепенно забудется, отойдет на второй план, заслоненное мелкими, сиюминутными делами, проблемами. И тогда Олег решился. «Ты должен мне помочь. Нужна специальная экспедиция к Черной». Так мы назвали планету. «Мой отчет наверняка покажется в Совете недостаточным. Понадобится весь твой авторитет». «Я этого не сделаю, Олег». «Ты мне не веришь? Тебе нужны доказательства?» «Конечно, нет. Именно потому, что не сомневаюсь, я не стану поддерживать тебя в Совете. Пока ученые не разберутся в том, что произошло, нечего даже думать соваться к твоей Черной». «А как они разберутся с нашими куцами данными, без пленок, без экспериментов? Никто даже не знает, какими законами можно объяснить происшедшее. Мы не знаем этих законов. Вот увидишь, большинство ученых вообще будут все отрицать. Мы столкнулись с чем-то принципиально новым. И учти, эта звезда не стоит на месте. Она движется к нашему звездному рукаву. Движется гораздо быстрее, чем ты можешь предположить. У нас, возможно, нет уже времени, чтобы ждать, пока ученые возведут свою теоретическую базу. Защиту придется искать на ходу, возможно, с риском. Тут уж ничего не поделаешь. У нас нет выбора. Мы должны принять вызов. Иначе можно опоздать». «Никто не бросал нам вызова. Все, что с тобой произошло, всего лишь единичный случай. Не стоит поднимать из-за этого шум на всю Федерацию. Нам не позволят рисковать человеческими жизнями. Сегодня мы еще не готовы к исследованию такой планеты. Ты, видимо, даже не понял, как тебе повезло». «Да в чем повезло?» «В том, что ты вернулся. В том, что Регос оказался поблизости. В том, что мы сегодня имеем карантин третьей степени вместо еще одного без вести пропавшего корабля. Теперь хоть подходы появились к проблеме, участившейся за последние годы исчезновения наших кораблей». Олег долго молчал. Огни спутника поползли вверх. Стал виден его шершавый, заслонивший Регос борт с пастью стыковочного шлюза. Двигатель рявкнул в последний раз, катер резко затормозил и стал разворачиваться. «Ты стал очень осторожным, Игорь», — донес до него шлемофон, уставший и какой-то погасший голос Олега. «Может быть, это признак старости?» Он словно читал его мысли. «Может быть, ты ищешь оправдание своему нежеланию лететь со мной?» «Можно подумать, ты меня приглашал», — буркнул Ротанов, стараясь не промазать кормой катера мимо шлюза. «Ты скажи прямо, я не обижусь». Олег нарочно старался вывести его из себя, заставить высказаться до конца. Но Ротанов лишь провел рукой по лицу, постарался голосом не выдать своего волнения. «Мудрым я стал, Олег. Мудрым, а не осторожным. Придется тебе подождать с этой планетой». Поздно ночью, добравшись до своего жилого отсека на 11-м горизонте базы, Ротанов повалился на раздвижную койку, не раздеваясь. Давно у него не было такого паршивого настроения. Жизнь проходит сжатая в цепочку незначительных дел. В прошлом остались походы на далекие звезды, иные цивилизации, открытия, потрясавшие всю Федерацию. Теперь он стал администратором. Один из многих. Может быть, даже не очень хорошим администратором. Правда, он научился ставить интересы дела превыше всего. Научился отказывать друзьям и не принимать отчаянных решений, так часто в сложных ситуациях, оказывающихся единственно верными. Ротанов лежал лицом вверх, невидящим взглядом уставившись в потолок. Ему казалось, что 10 бронированных верхних горизонтов базы крепости физически давят ему на грудь, что из этой глубокой стальной пещеры ему уже никогда не вырваться на простор к звездам и кораблям. Ему казалось, что сквозь бесчисленные потолки, отгородившие его от неба, он видит мертвый, с погашенными иллюминаторами, оставленный людьми корабль. Видит примелькавшийся за день обшарпанный борт с оплавленными ромбами броневых плит, с задраенными наглухо люками, с обесточенными цепями и навсегда погашенными реакторами. Корабль, который никогда уже не будет летать, скрывший в себе тайну, так глубоко запрятанную под ворохом мнимых причин, незначительных фактов и еще менее значительных последствий, что ей не удастся извлечь оттуда, как бы они ни старались. Годами будет ржаветь эта тайна вместе с законсервированным кораблем, окончательно погребенная под грудами ненужных отчетов, бесполезных комиссий, экспертиз и расследований. В чем-то он был прав, старый его дружище. В чем-то он был бесспорно прав. Время уходит безвозвратно, и исподволь незаметно изменяет нас самих, наши решения и мысли.